Глава 23. Как серьезный партнер, я теперь Кёллера не только на работе могу ловить, но и дома в любое время. А как же, денежки идут, и поток этот останавливаться не собирается. В кабинет, стоило мне зайти, сразу же вызвали специалиста по чаю и закускам. Вот, Евгений Александрович, извольте, сфигмоманометр, изготовленный в Вене по оригинальной конструкции фон Баша, лейб-медика австрийского императора. Штука редкая, потому что спросом почти не пользуются. А вот и заказ ваш, согласно эскизам. Доставили еще вчера, я хотел было написать вам, но разговаривались на сегодня. Я уже не слушал. Все передо мной, осталось только соединить. Манжеты, конечно, не на липучках, а на крючочках, цепляющихся за металлические спицы. Материальчик тонковат, надо погрубее немного, чтобы износ был поменьше. Из прорезиненной ткани, допустим. Груша? Ага, клапан приделали, как я и нарисовал. Испытаем. Трубка широковата, пропускать будет, видите, болтается, показал я Келлеру. Дайте пока нитку или проволочку тонкую, чтобы зафиксировать. Фармацевт с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. Что должно получиться в итоге, я ему не сказал, пообещал после объяснить. А ему и все равно, я же заказ оплатил, весьма недешевый. Трубку закрепили, я качнул пару раз воздух грушей. Манжета надулась немного, а когда я клапан открыл, сдулась. И ртутный столбик дернулся. «И что теперь?» — спросил Кёллер. «Снимайте пиджак с сорочкой и закатывайте рукав нательного белья выше локтя», — предложил я. «Будьте первым в мире человеком, которому измерили артериальное давление». Быть первопроходцем всегда интересно, а потому руку мне предоставили очень скоро. Я наложил манжету, приложил к локтевому сгибу фармацевта стетоскоп и начал накачивать воздух. Ну а дальше просто. «И как это работает?» «Все элементарно, дорогой Роман Романович. Нагнетая воздух в манжету, которая должна плотно прилегать к коже, мы перекрываем плечевую артерию. Потом начинаем потихонечку воздух выпускать. Кровь начинает идти своим обычным путем, но артерия еще освобождена не полностью. Возникает турбулентность, которую мы слышим, прикладывая стетоскоп вот сюда», — показал я красноватый кружок, оставшийся на коже. «В этот момент начинает дергаться столбик ртути, и мы засекаем показания. По мере потери воздуха из манжеты турбулентность прекращается, и тоны, равно как и прыжки столбика ртути, заканчиваются. Начало биения соответствует сердечной систоле, окончание диастоле. Все в точности, как описано в заявке на привилегию». «Как просто», — прошептал Кёллер. «Почему до этого никто не додумался раньше, Евгений Александрович?» «Ага, я уже вижу мелькание цифр в твоих глазах. Небось, по 10 копеек будешь брать за измерение давления в аптеке новомодным прибором. Может, даже рубль на первых порах, пока все в новинку. Аппараты страждущим больным, врачам, в клинике, да тут миллионами пахнет. Это даже мне понятно». «Ну, раз вопросов нет, Роман Романович, то можно и соглашение подписать». «Извольте, Евгений Александрович, я всегда готов, наше сотрудничество. Только мой процент немного увеличится, и это я не включаю долю от использования». «Да какое там? А если я вам скажу, какое, то и этот процент включим». «Согласен», — тяжело вздохнул Кёллер. «Тогда мне срочно 20 таких приборов с исправлениями», — я кивнул на проволочку. «И давайте обсудим новый заказ на производство систем для внутривенного вливания растворов. Смотрите, в комплект входит игла». Сколько в Москве ежедневных газет? Дюжины, если не больше. И почти во все, как я уже выяснил, с наймом можно подать объявление. Я решил не распыляться, разместить рекламу скорой в пяток самых популярных, но на первой странице. А где такое невозможно, все равно в центре и очень крупным шрифтом. А еще заказать листовки, чтобы их расклеили на всех театральных тумбах. Не поскупился на красивый номер телефона. Да, знаменитый 03. Сколько пришлось денег за это отдать Эриксону? Как так? У всех четырехзначный, а вы хотите двузначный? В объявлениях и на плакатах написал очень простое послание. «Скорая медицинская помощь бесплатно доступна всем, вызывать по телефону 03». Накануне открытия собрали всех сотрудников, нарядных и расфуфыренных. А как же, события. Приглашенный фотограф сделал один общий снимок, потом только врачей, во главе с главным, конечно же, для истории. А как же мы, первые в России, опередили и Питер, и остальные крупные города. В день, когда вышли утренние газеты, сам дежурил в телефонной комнате. Мне в смену попались две смешливые девушки-курсистки, Маша и Глафира. Остроглазые брюнетки в строгих черных юбках и глухих белых блузках. Они сначала стеснялись, потом разошлись, начали тихо переговариваться, хихикать. А я все ждал и ждал звонков, которых все не было и не было. Первый час сидел, перечитывал и правил инструкцию для телефонисток. Как принимать звонки, что спрашивать, как определять на висящей на стене карте Москвы расстояние. Второй час трепался с девушками, даже выпили на рабочем месте по чашечке кофе. Маша оказалась местная, московская. Так же, как и Вика, учится на женских курсах общества естествознания. Глафира та попроще, коломенская, из крестьянок. Вместе с отцом еще ребенком переехала в Москву. Работала уборщицей, потом кто-то из жильцов ее пристроил в Эрикса на телефонную станцию. Там к ней начал подбивать клини начальник, но без всяких семейных перспектив. Это мне по секрету уже рассказала Вика, так что после пары недвусмысленных намеков пришлось уволиться. Звонок раздался в полдень. Мы даже вздрогнули. «Барышня! Барышня!» — мужской голос в трубке был тревожным, слышно даже с нынешним качеством связи. «Да-да, слушаю», — ответила Мария. «Добрый день». Знаменитый алло в телефонном деле еще не прижилось, так что люди просто здоровались, как при обычной встрече. «У меня лошадь подкову потеряла. Срочно помогите. Записывайте адрес». И дальше хохот. Судя по голосу, молодежь. Да, сейчас шутников вычислить проще простого. Звонок на станцию, телефонистка сразу выдаст информацию, с какого номера звонили. Но максимум, что им грозит, это родители погрозят пальчиком. Девушки вопросительно на меня посмотрели, а я нажал на рычаг телефонного аппарата, развел руками. И это бывает. Готовьтесь. Пьяные будут звонить, умалишенные, или вот такие шутники. Трудная работа, сразу предупреждаю. А теперь объясните, почему нарушена инструкция? Как представляться надо? Я показал на висящую на стене шпаргалку, где мною собственноручно были начертаны перечень вопросов и прочие нужные диспетчеру сведения. «Волновались», — пролепетала Мария. «Больше не повторится, господин Баталов». Не надеясь только на рекламу, я еще решил объехать основных клиентов. На телефонной станции начальство распорядилось повесить напоминание нашей службе перед каждой телефонисткой. Потом полицейские и пожарные участки. Везде раздавал визитки с номером телефона, объяснял суть нашей работы. Для важности ссылался на великого князя, европейский опыт. У нас же как? Если на Западе кто-то что-то придумал, и это там уже работает, дайте две. Пожарные и полицейские визитки брали, важно кивали. Последние так и вовсе получили циркуляр из МВД об оказании всемерной помощи скорой, и я у местного пристава Арбатской части даже оформил бумагу с разрешением на сирену. Ручные роторные наручки вполне себе продавались в лавках, в основном, чтобы пугать ворон для развлечений. Но ставить их на экипаж никто не решался. «Лошадей перепугаете», — посетовал седой с пышными усами пристав по имени Федор Евсеевич. «Выдрессируем», — отмахнулся я. «В кавалерии лошадей к выстрелам приучают, а у нас к специальному сигналу». «Чужих перепугаете», — покачал кудлатой головой полицейский. «А на улицах, знаете ли, разные бывают, господа. Не дай бог, кортеж какой, да вот того же великого князя». «Мы же не дураки, будем смотреть, кто едет, да и без нужды запускать не будем». «Ну, раз так». Разрешение мне в итоге дали, мы в конюшне начали врубать сирену, приучая наших лошадок к ужасному звуку. Впрочем, недолго. Тут же посыпались жалобы из соседних домовладений, пришел околоточный. Пришлось давать небольшую взятку и обещать упражнять лошадей за городом. Только полицейского удалось спровадить, как поступил вызов. Настоящий, да еще какой, пожар. Как говорится, не было гроша, да вдруг, и у нас не алтын, а целый рубль, наверное. Спиридоневский переулок на пересечении с Большим Казихинским тщательно записывал карандашом Глафира. Пожар в квартире на третьем этаже. Когда же городские власти закончат пронумеровывать дома? Сейчас только на дворников и городовых надеяться можно. Запомнить название домов по владельцу, наверное, не всякий компьютер справится. «Обе бригады на вызов», — скомандовал я. «Действуйте». «Здесь недалеко, даже пешком минут за 15 дойти можно. Не нужна будет вторая бригада, отпущу». «Бригады на вызов!» — крикнула в открытую дверь диспетчер. Хотя что звать, все и так столпились рядом. Ожидание заразило не только меня. Оказалось, не зря с утра Горбунов накручивал хвосты фельдшерам, заставляя их по несколько раз проверять укладки и прочее. Кстати, как я сегодня узнал, первое дежурство врачи разыгрывали по жребию. Тоже в историю медицины попасть хотели. И приглашенный фотограф оживился, не напрасно штаны просиживал. А то случились бы боли в животе или задыхается, что бы он снимал. Как медики в карету садятся, фотографировал уже. Я прыгнул в карету к второй бригаде. А как же, мне тоже надо побывать там. Имею право. А если начальник на борту, то выезжать со двора нам первым. «Включим сирену?» — с надеждой спросил меня фельдшер Дубинин. «Воля ваша!» — улыбнулся я. Сколько там штраф за звуковые сигналы, включенные без особой нужды на то? Детский сад, честное слово. Дубинин отставник, участвовал в походе Скобелева на туркмен. В Средней Азии лет 10 прослужил, пока не вышел в запас, а туда же. Дайте полетать по городу с сиреной. И я знал, что соблазн будет велик, поэтому разрешил включать звук только при необходимости. Дикий народ, дети гор, не видели еще перевернутых карет и прочих контранспортных ДТП конца 19 века. Спешка спешкой, а время прибытия на место я засек. 6 минут добирались, но первыми не были. На месте уже работали пожарные. Очень живописное зрелище. Куча экипажей, штук 5, притащили бочки с водой. Молодцы в брезентовых костюмах и медных касках разворачивают пожарную машину, матерясь, пытаются развернуть заклинившую лестницу. У стены здания уже стоят прислоненными багры. А вот и подмога. Впереди верховой, дующий в трубу, как сумасшедший. Сзади еще экипажи пожарников. Кто мне сегодня про опасность сирены рассказывал? Наверное, если бы в кармане сразу зашелестело, пугливость лошадей заметно снизилась бы? Оборотни, блин, в погонах. А пожар не слабый. Дым клубами валит из 6 окон третьего этажа, из одного окна и огонь вырывается. Пожарные со своим скарбом ринулись в подъезд. «Действуйте, Михаил Александрович», — скомандовал я врачу, оторопело глядящему на происходящее. «Меня здесь нет. Найдите старшего, представьтесь, определите место для приема пострадавших. Будьте готовы оказывать первую помощь и обеспечить эвакуацию нуждающихся в госпитализации. Вы, так как старший здесь, уезжайте последним. Быстрее!» Обалдел доктор от увиденного. «С новичками бывает. В теории все знают, а как руками приходится делать, так голова отключается. Ничего, обвыкнется». Старшего пожарного найти просто, вон он стоит, активно жестикулирует и придает бодрости подчиненным командным рыкам. Но Михаил Александрович услышал, кивнул и показал место недалеко от наших карет. И, что самое главное, ни капли удивления, будто со скорой 100 лет уже сотрудничает. Я благоразумно стоял на другой стороне улицы, мало ли что может полететь вниз, а потому разбивающееся окно увидел сразу. Стекла со звоном рухнули на тротуар, а ножки стула, которым кто-то орудовал внутри, через секунду исчезли. Створки распахнулись, и на подоконнике появилась девочка. Чумазая от копоти, с мокрыми волосами, надсадно кашляющая. «Спасите, горим!» — закричала женщина, держащая ребенка за талию. Пожарные, занятые своими делами, ее не слышали. Да там и без этого шума хватало. Так что свидетелями стали только я с фотографом, колдующим над переносной камерой, и зеваки. И что мне делать? Пытаться поймать руками? С такой высоты она меня собьет, как снаряд. Надо полотно, хотя бы одеяло. Его вырвет из рук, или оно порвется, но скорость падения все равно снизит. А где его взять? А вот же дурень, у огнеборцев местных должны, ведь они уже додуматься до такой простой вещи. Я побежал к пожарным, даже не подумав, что можно послать кого-то из подчиненных. Никак не привыкну еще, наверное. Известие о вероятной прыгуне начальника вдохновило, особенно на фоне так и не починенной до сих пор лестницы. И 6 ребят потащили свернутый брезент. И я вслед за ними. Пришитых ручек вполне достаточно. Я тоже ухватился обеими руками за одну, и высокий пожарный, задрав голову, крикнул: «Давай!» Не знаю, наверное, женщина очень хотела оградить девочку от огня, и она ее не уронила, а толкнула изо всех сил, может, даже бросила. «Сюда!» — завопил я и потащил свой край подальше от стены, пытаясь подставить растянутый брезент под летящее вниз тело. Конец первого тома.